Глава 35. Я молча наблюдала за тем, как два охранника устанавливают под потолком моей спальни видеокамеру. Внутри задавалась вопросом, зачем ему это? Что это значит? Он теперь не доверяет мне настолько? Думает, что я приведу любовника в свою комнату? Кстати, о любовнике. С некоторых пор я начала задумываться о том, как сложилась судьба Карима. Потому что больше я его не видела. А Халиль, он был так зол тогда. Что он сделал с Каримом? И что ждет меня после родов? Наверное, за себя я боялась больше, что вполне объяснимо. Пусть я эгоистка, пусть сволочь, но моя жизнь мне дороже. А еще меня мучила та самая картина, где Хаят обнимает спящего после секса Халиля. Я четко осознавала, что ревную, и не хочу видеть их вместе. Только что я могу теперь. У меня был шанс влюбить его в себя, расположить, расслабить и в итоге обмануть, чтобы вернуться домой. Вот только сейчас мне казалось, что это невозможно. Только не с его ребенком под сердцем. Халиль не отпустит меня, по крайней мере, пока я не рожу. Когда охранники установили камеру и покинули мою комнату, я встала напротив, посмотрела на красную точку под потолком. Интересно, он сейчас смотрит на меня или нет? С какой целью он делает это? Взяв свой телефон, я долго смотрела на его номер. Скользила по экрану пальцем, кусала губы. Если я попытаюсь помириться, он меня простит? Мы сможем остаться хотя бы друзьями. Или после такого не дружат. Как жаль, что у меня нет опыта в отношениях с мужчинами. Возможно, если бы я не была такой дурой, ничего бы не произошло. Свобода ведь почти была у меня в руках. Он доверял мне, отпускал в город. До некоторых пор. Позвонить ему я так и не решилась. Боялась, что он ответит, а мне нечего ему сказать. Кроме того, что я не виновата. Но это я уже говорила. Он не поверит мне. Доказывать что-то бесполезно. Он застукал нас с Каримом в такой момент, что в мою невиновность трудно поверить. Я видела в окно, как на территорию дома заехала его машина. Водитель открыл ему дверь, и Халиль выбрался из салона. Посмотрел наверх, прямо на меня, и я отшатнулась от окна. У приоткрытой двери наблюдала, как он поднимается по лестнице, как идет по коридору, уставший и грустный, и что-то больно укололо меня острой иглой в сердце. Сожаление? Плохое предчувствие? Я не знаю. Но это очень больно. Я шагнула в коридор, когда он взялся за ручку своей двери. «Привет!» Выпалила громко, на что он прекратил движение, и удивленно посмотрел на меня, молча, без единого слова. Он обжег меня своим злым взглядом, поиграл желваками. «Я хотела поговорить с тобой». «Нам не о чем говорить», — ответил наконец и, открыв дверь, скрылся в своей комнате. Я привалилась к стене, закрыла глаза. Хотелось заорать так, чтобы услышал весь этот проклятый дворец, чтобы оглох и провалился сквозь землю. Я увидела ее, когда открыла глаза. Аман. Она величественно шагала мимо, явно направляясь в комнату Халиля. «Нет», — прошептала я, но она даже ухом не повела. На ней красивое платье, в руках какая-то шкатулка, красивый вечерний макияж и играющая на лице улыбка. «Нет!» Я бросилась ей наперерез, заставила остановиться. «Что такое, Алиса?» Ее улыбка тут же испарилась, а брови вопросительно приподнялись. «Ты не пойдешь к нему?» Заявила я, сжимая пальцы в кулаки. «Что, прости?» Она приблизила свое лицо к моему, криво усмехнулась. И в этот момент показалось мне еще красивее. Жены у Халиля, отдать ему должное, прелестнее любых мировых фотомоделей. Только я, как гадкий утенок, не накрашенная, не разодетая, хотя моя гардеробная комната забита новыми красивыми платьями. А трюмо ломится от украшений, подаренных Халилем. «Ты не пойдешь к Халилю», — повторила я твердо, на что Аман фыркнула. «И кто же мне запретит? Ты?» «Да, я!» Резким движением я выбила из ее рук шкатулку, и на пол посыпались баночки с ароматными маслами для массажа. «Что ты творишь, дура?» Взвилась Аман и принялась собирать неразбившиеся баночки. Я же застыла над ней, не зная, что делать дальше. Как остановить ее? На шум вышла Хайят, молча оценила обстановку. Задержалась долгим взглядом на Аман, которая только выровнялась. «Что здесь происходит?» — спросила холодно Хайят. «Она не позволяет мне пройти в комнату повелителя!» Тут же нажаловалась на меня Аман. «Сегодня твоя очередь. Иди и не обращай на Шармуту внимания». Я со слезами на глазах посмотрела на Хайят. «Я не Шармута!» Прошипела, шагнув к ней, а Аман в это время оббежала меня и исчезла в комнате Халиля. «Еще какая Шармута!» Издевательски ухмыльнулась Хайят. «Все, можешь забыть о нем. Он больше на тебя не посмотрит». Бросив мне это в лицо, Хайят исчезла за своей дверью, а я осталась стоять посреди коридора. Вдруг дверь Халиля открылась, и из его комнаты пулей вылетела красная, как помидор, Аман, пронеслась в слезах мимо меня, толкнув меня локтем. Я посмотрела на открытую дверь в спальню Халиля и, как в трансе, зашагала туда.